Я не те письма пишу. Настоящие не касаются бумаги. Я сейчас даже своего угла не имею, где мог бы побыть с твоей большой карточкой, подумать о нас, обо всем. Только ради бога не взрывайся. Что ты? Я от природы очень веселая. Мне мало что нужно, чтобы быть счастливой. Стол, бумага, здоровье свое. От счастливого человека идет счастье, и от меня оно шло, здорово шло. А теперь я даже море перестала любить. Рильке не пишу. Слишком большое терзание. Мне ему нечего дать. Все взято. Марина, ой, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Надо успокоиться. Этой весной я стал сильно сидеть. Слушай, Райнер, ты должен знать это с самого начала. Я плохая. Борис хороший. Борис подарил мне тебя, и я хотела быть единственным владельцем. Не хотела сообщника, даже если бы это был сам Бог. Я плохая, потому что молчала про нас. И вдруг его жалоба. Почему ты меня отстраняешь, ведь я люблю Рильке не меньше твоего? Что я почувствовала? Ничего. Переписала твое письмо и послала ему. Наконец-то мои химеры рассеяны его изумительным письмом к тебе. Легко заключить о твоих ответах. Вот чего мне все время не доставало. Теперь все поднято на исходную высоту. Я понял, нам надо любить друг друга по твоим правилам. То есть не надо пересылать писем, держать в известности и прочее. Но один раз из неизвестности надо было вывести. И я не ошибся в тебе. Жизнь вокзал. Скоро уеду. Куда? Не скажу. Что значит «скоро уеду, куда не скажу»? Понял, как провозглашение бессмертия? Бессмертие. Вечные сны, бесследные чаще. А сердце все тише, а флейта все слаще. Да, да, удивительная твоя новая поэма, Крысолов. Не думай о следы, не думай о слушай, а флейта все слаще, а сердце все глуше. Я уже написал тебе 5 письма об этой вещи. Еще вот что, толкуй, как знаешь. Больше года мы жили без крыс, плод разрухи. В день прочтения Крысолова опять набежали. Может быть, они были притянуты твоей лирикой? Мой родной Борис, судьба моя неопределенная. Только что получила письмо из Чехословакии с требованием возвращения в Прагу. В случае невозврата отказывают в чешской стипендии. Между тем Бальмонты и Тэффи чехи содержат, никогда в глаза не видав. Меня видели всегда с ведром или мешком 3,5 года. Не нагляделись, должно быть. Не уезжай из Франции, умоляю тебя. Мне кажется, ты ближе к России, будучи там, нежели в Чехии. Знаешь, в Париже теперь совсем негде печататься. С 2 газетами и 2 журналами разругалась, версты, эмигрантская печать безумно травят. Многие не подают руки. Я думала, тоска по родине, давно разоблаченная морока. И я писала, мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Напиши о летней Москве, моей до страсти из всех любимой. Как я люблю тебя. Как именно порода этой страсти, я медлителен и неудачен. Все во мне, кроме воли, принадлежит тебе. Как падают звезды, нам их не спасти, не восполнить, какой бы порыв не вздымал нас ввысь. И наша внезапная гибель святого числа не уменьшит. Мы падаем в первоисточник, и в нем исцелясь восстаем. Так что же все это? Так игра невинно простая, без риска, без имени, без обретений. Волны, Марина, мы море, глуби, Марина, мы небо. Мы тысячи весен, Марина, мы жаворонки над полями, мы песня, догнавшая ветер, песня, догнавшая ветер. Твоя элегия, всю жизнь я раздаривала себя в стихах всем, но я всегда давала слишком много, я заглушала возможный ответ. Вот почему поэты никогда не писали мне стихов. И вот твои стихи, Райнер. Я хотела бы послать тебе все солнце, привить его к небу, которое над тобой. Во мне все, кроме твоего, принадлежит тебе. Дорогая Марина, последнее из твоих писем лежит у меня давно. Часто хотелось мне ответить, но жизнь до странности отяжелела во мне. Она как долгая непрерывная петербургская дорога, ведущая в сторону от любой цели. Россия для меня все еще какой-то потусторонний мир. Борис мне больше не пишет. Молчание Бориса беспокоит и огорчает меня. Значит, все-таки мое появление преградило путь его бурному стремлению к тебе. Здесь другое. В последнем письме он написал: «Все во мне, кроме воли, принадлежит тебе». Волей он называет свою жену и сына, которые сейчас за границей. Когда я узнала об этом, я написала: «Хватит, двух за границей не бывает. Спать с ней и писать мне – да. Писать ей и писать мне – два конверта и оба за границей». Теперь он свободен от меня. Я в глубине, за пределами всех границ, вне досягания. Ты строга и почти жестока к Борису. Но ты строга и ко мне. Желаю, чтобы никогда и нигде у меня не было иной России, кроме тебя. Протестую против любой исключительности. Втроем все равно бы ничего не вышло. Я знаю себя. Не могла бы не целовать твоих рук даже при Борисе. Ведь это чудо. Ты, Россия, я. Если ты в самом деле хочешь меня видеть, действуй. То есть сообщи, через 2 недели я буду там-то, приезжай. Это должно исходить от тебя. Где вся сила, Марина? Еще немного, и я уже не буду понимать, как и откуда мои песни поднялись когда-то. Огромная физическая боль покрывает меня днем и ночью. Орфею страшно уходить из мира. Однако... ад. Сентябрь, октябрь, молчание. Райнер, что с тобой? Ты меня еще любишь? Борис, умер Райнер Мария Рильке. Мы никогда не поедем к нему. Я не понимала, что он был смертельно болен. Завтра Новый год, 1927. Сегодня в полночь я чокнусь с тобой, Райнер. Ты ведь знаешь мой удар. Совсем тихий.